Рубин. Красный луч – ключ к смелости, силе и любви. Также он оказывает помощь людям, которые ослаблены, малоподвижны, заторможены. Показания – слабость, адинамия, анемия, малокровие, близорукость, амблиопия, косоглазие, астигматизм у детей и подростков, гипотония, дистрофия сетчатки и зрительного нерва. Противопоказания – гипертония, острые воспалительные процессы.